Глава 62. Воин была в той же черной одежде, что и прошлой ночью, и выглядела спокойной и собранной, но немного отстраненной, словно ее мучили какие-то мысли. «Я беспокоился за тебя. Неужели? Я дважды пытался до тебя дозвониться, сюда и в машину. Где ты была?» «В разных местах. Тебе лучше зайти». Она провела его по коридору на кухню. Здесь все выглядело так же, чисто, аккуратно, идеальный порядок, у стола три стула, на стойке стакан с водой и кофе в кофеварке. Я сожалею, что не сумел сразу вернуться. Не нужно передо мной извиняться. Что случилось? Хочешь кофе? После того, как ты расскажешь мне, что пошло не так. Все в порядке? Так я тебе и поверил. Ладно, нам не следовало так поступать прошлой ночью. Какую часть ты имеешь в виду? Ты сам знаешь. Ты воспользовался ситуацией, и теперь меня мучает совесть. Поэтому, когда ты не вернулся вместе с самолетом, я выключила телефон и рацию, поехала в Колорадо-Спрингс и все рассказала Дэвиду. Посреди ночи, воин пожала плечами, они меня впустили. На самом деле они вели себя очень хорошо. И что сказал Дэвид? Это жестоко. Ричард покачал головой. Вовсе нет. Я задал обычный вопрос. Что ты хочешь этим сказать? Дэвида больше нет. Во всяком случае, того, которого ты знала. Он не существует как человек. И еще я хочу сказать, что у тебя есть выбор. Выбор совсем не новый. Начиная с гражданской войны, мы несем массовые потери. За прошедшие 100 с лишним лет в положении Дэвида оказались десятки тысяч мужчин. Из чего следует, что на твоем месте побывали десятки тысяч женщин. И? Все они сделали выбор. Дэвид все еще существует. В твоих воспоминаниях, но не в реальном мире. Он не умер. Ну и живым его не назовешь. Воин промолчала, отвернулась, вытащила из шкафчика чашку из тонкого фарфора и налила в нее кофе, протянула чашку Ричеру и спросила, что было в маленькой коробке Тармана. «Ты видела коробку?» «Я последовала за тобой через 10 секунд. Я не собиралась ждать в машине, но я тебя не заметил». «Так и было задумано. Я тебя видела. Мне удалось все рассмотреть. Вы хотите полететь вместе со мной?» «Он избавился от тебя по пути?» Ричард кивнул. «В Форт Шоу, Оклахома, на военной базе». «И ты попался». «Что правда, то правда. Ты не такой ловкий, как тебе кажется». Я никогда не говорил, что я ловкий. Что было в коробке? Пластиковый сосуд. А что в сосуде? Сажа, — ответил Ричард. Останки людей, побывавших в огне. Они соскребают их с металла. Воин села за стол. Это ужасно, — сказала она. Хуже, чем ужасно, — поправил ее Ричард. Все сложнее. О чем ты? Ричард уселся напротив. Ты можешь вздохнуть спокойно, — сказал он. На заводе нет разбитых хамви. Их отправляют в другие места. Откуда ты знаешь? Потому что хамви так не горят. Чаще всего они взрываются, и людей выбрасывает наружу. Воин кивнула, Дэвид не получил ожогов. Так горят танки, — продолжал Ричард. Из танка невозможно выбраться. Остается только сажа. Я понимаю, — Ричард ничего не сказал, — но почему ты говоришь, что все сложнее? Это лишь первый из серии выводов, как логическая цепная реакция. Мы используем там наши танки, что, наверное, не такая уж большая неожиданность. Но мы теряем танки, а это огромная неожиданность. Мы всегда понимали, что можем лишиться нескольких танков в войне с советами. Но будь я проклят, если мы ожидали, что будем нести такие потери в схватке с кучкой какого-то террористического сброда с самодельной взрывчаткой, способной уничтожать боевые танки армии США. А это не слишком хорошо сказывается на нашем имидже. Я очень рад, что холодная война закончилась. Красная армия померла бы со смеху. Стоит ли удивляться, что Пентагон присылает обломки в запечатанных контейнерах, чтобы утилизировать их тайно? Воин встала, подошла к стойке и взяла стакан с водой. Она вылила содержимое в раковину и наполнила его из бутылки, которую вытащила из холодильника. Сделав глоток, она сказала, «Сегодня утром мне позвонили из лаборатории штата, В моем образце водопроводной воды было около 5 частей ТХЭ на миллиард. Пока норма не нарушена, но ситуация быстро ухудшится, если Тарман будет продолжать так же широко использовать эту дрянь. «Возможно, он остановится», — сказал Ричард. «С чего бы?» «Это последнее заключение в цепочке. Мы еще не имеем права его сделать, можно только предполагать». «Ну а каков второй вывод?» «Что Тарман делает с разбитыми танками?» «Он перерабатывает сталь». «Зачем Пентагону военная полиция? Чтобы охранять сталь?» «Не знаю. Пентагон не стал бы так поступать. Всем наплевать на сталь. Военная полиция охраняет нечто другое». «И что же?» «Есть только одна возможность. Передняя и боковая броня танков включают в себя толстый слой обедненного урана. Это побочный продукт производства обогащенного урана для ядерных реакторов. Невероятно прочный и плотный металл, идеально подходящий для броневых плит. Таким образом, второй вывод будет следующим. Тарман — специалист по урану. И именно по этой причине здесь база военной полиции. Обедненный уран обладает токсичными свойствами и некоторой радиоактивностью. Такие вещи необходимо контролировать». «Насколько он токсичен? И насколько радиоактивен?» «Экипажи танков не страдают от радиации. Но после взрыва, когда броня обращается в пыль или испаряется при очень высоких температурах, можно сильно отравиться, вдыхая пары, или получить ранение шрапнелью. Вот почему они возвращают обломки танков в США. И именно об этом болит голова у военной полиции даже здесь. Террористы могут украсть обломки, сделать из них мелкие острые кусочки и начинить ими взрывное устройство. Так они получат идеальную грязную бомбу». «Но эти обломки должны быть тяжелыми?» «Невероятно тяжелыми. Для того, чтобы их украсть, потребуется грузовик, как ты и говорил». «Большой грузовик». Ричард сделал глоток кофе, а воин выпил воды. «Они разрезают обломки на заводе», — сказал воин. «Пользуются молотками и газовыми грелками. Получается, пыль и пары. Стоит ли удивляться, что все эти люди больны?» Ричард кивнул. «Помощник шерифа умер от радиации. У него были все симптомы — потеря волос, тошнота и рвота, понос, язвы, обезвоживание, отказ жизненно важных органов. Возраст и ТХЭ тут ни при чем. Это радиационное заражение». «Ты уверен?» — Ричард снова кивнул. «Совершенно. Андервуд мне сам сказал. Он уже умирал, и это были его последние слова. Ты...» Он замолчал, а потом продолжил. «Ты сделал это со мной. Сначала я подумал, что он обвиняет меня, но на самом деле он имел в виду совсем другое. Вот что он хотел сказать. Уран сделал это со мной». Словно он просил о чем-то, или объяснял, или предупреждал. Он использовал химическое обозначение урана. Наверное, это сленг металлургов. У символ урана в таблице элементов. Он хотел сказать, что во всем виноват уран. «Воздух на заводе полон урана, а мы там находились довольно долго», — сказал воин. «Помнишь, как сияла стена на экране инфракрасной камеры? Стена не была горячей, она была радиоактивной.